Часть третья. Непостижимо, как мы уцелели. Зажигаю фонарик, разглядываю следы на земле. Уже за 250 метров от того места, где самолет остановился, мы находим искореженные обломки металла и сорванные листы обшивки. Они раскиданы вдоль всего пути машины по песку. При свете дня мы увидим, что почти по касательной наскочили на пологий склон пустынного плоскогорья. В точке столкновения песок словно лемехом плуга вспорот. Самолет чудом не перевернулся. Он полз на брюхе, колотя хвостом по песку, словно разъяренный ящер. Полз на скорости 270 в час. Жизнь нам спасли круглые черные камни, что свободно катятся по песку. Мы съехали точно на катках. Опасаясь короткого замыкания, как бы все-таки не случился пожар, Прево отключает аккумуляторы. Прислоняюсь к мотору и прикидываю. Мы летели 4 часа с четвертью, и, пожалуй, скорость ветра в самом деле достигала 50 км в час, ведь нас порядком болтало. Но, может быть, он дул не так, как нам предсказывали, а менялся, и кто знает, в каком направлении. Значит, определить, где мы находимся, можно с точностью километров в 400. Ко мне подсаживается Прево. «И как это мы остались живы?» Не отвечаю и что-то совсем не радуюсь. Одна догадка шевельнулась в мозгу и не дает покоя. Прошу Прево засветить свой фонарь, чтобы он служил мне маяком, а сам с фонарем в руке отхожу. Иду все прямо, внимательно смотрю под ноги. Медленно описываю широкий полукруг, опять и опять меняю направление и все время всматриваюсь в песок под ногами, будто ищу потерянный перстень. Совсем недавно я вот так же искал на земле хоть одну живую искорку. Все хожу и хожу в темноте, догоняя кружок света, отбрасываемый фонарем. Так и есть. Так и есть. Медленно возвращаюсь к самолету. Сажусь возле кабины и соображаю. Я искал, есть ли надежда, и не нашел. Ждал, что жизнь подаст мне знак, и не дождался.